Глава 5. Осложнение. Это осень. Покупатели объявились в субботу ближе к обеду. Полковник в отставке, шарообразным, будто накладным животом, нависающим над ремнем, и его супруга с начесом пергидрольных волос и щедро сдобренной лаком челкой. Ее высокий, куда более командный, чем у мужа, голос сразу заполонил собой все пространство пустого дома. «А, вы тут прибрали!» — с порога заметила она. «Надеюсь, не цену набиваете?» «Люсь!» — одернул ее полковник, явно смутившись. «А что? Я просто хочу сразу прояснить ситуацию, чтоб потом не было... Я тут живу уже несколько дней». «А в помойке жить не приучено», — отозвалась Катерина с прохладцей. «И правильно!» — мгновенно сбавила на полтона полковничиха. «Что за дом беспорядка?» И она стала расхаживать по комнатам. Зашла и в ту, запертую. Когда она бесцеремонно распахнула дверь, Катерина, сама от себя не ожидая, на миг зажмурилась. Но комната оказалась такой же равнодушной и ничего не помнящей, как и остальные. Гости все расхаживали по дому, громко переговариваясь. Впрочем, говорила только женщина, а муж поддакивал, заглядывая во все углы, ковыряя пальцем штукатурку и решая, что они переделают в первую очередь, а что оставят на потом. «Ну, окна переставим. Эту перегородку надо сломать, конечно. Пол...» «Пол хороший», — Катерина решила вступиться. «Нигде не скрипнет». «Не люблю такой пол», — скривилась дама. «Нет, конечно, снимать его не надо. Но вот линолеумом перестелить не мешало бы. Или ковролинчиком. Так что оно лучше будет, да?» Полковник пожал плечами. Екатерина по его лицу догадалась, что он не согласен. Она тоже была не согласна, но это не имело никакого значения. Когда она продаст дом, он исчезнет из ее жизни. «А газ? Газ-то тут есть?» «Только на улице», — вклинилась Ольга. «Но провести не проблема». «Все всегда упирается в деньги», — хмыкнула полковая дама. «А так-то проблем вообще нет». Она продолжила вслух планировать, что они сделают тут и там, и вон там, и подвела, наконец, итог. «Да, хатка, конечно, убитая». Потом они, заглянув в чулан, о котором Катерина и вовсе не вспомнила за все эти дни, вышли во двор. Полковничиха встала, как вкопанная перед погребом. Его Катерина помнила всю свою жизнь и только сейчас подумала, что, пожалуй, этот погреб даже старше дома, построенного дедом, потому что верхняя его часть, вход в полукруглый короб, постепенно выраставший в землю, были сложены из старого кирпича с витиеватой буквой «Т», клеймом «Цигельни», до революции принадлежавшей местным купцам Тереховым. Из такого же кирпича был отстроен старый корпус с фабрики. Екатерина вдруг подумала, что погреб просится на картину. До того он колоритен. Она уже знала, что внутри нет ничего, кроме стекла разбитых банок. Все закрутки и селения, консервированные мамой в то лето, растащил кто ни попадя. «Это что за бункер?» «Погреб». «Ясно. Снесем, посеем газон», — распорядилась дама. «Только разровнять надо. Бульдозериста-то тут найти можно, нет?» «Можно, можно», — закивала головой Оля. В голове у Катерины звонко хлопнуло. Такой звук иногда издает раскаленная печь, когда от жара лопается кирпич. «Можно, но вам это не понадобится». «Почему это?» — вытаращила глаза женщина. «Я не продам этот дом. Вам». После этой фразы, да еще с последним уточнением, полковник с женой недоуменно переглянулись. Оля тоже выглядела озадаченной. И только Катя испытала облегчение и даже улыбнулась. «Что-то я не поняла», — набычилась дама. «Шуткуете?» Катерина покачала головой. «Это что, издеваетесь так над нами, что ли?» Тут же взвилась она. «Это у вас шутки?» «Никакие не шутки. Вам я дом не продам». Передумала. «Все, так что давайте-ка отсюда». Она сделала небрежное движение кистями рук, тыльной стороной наверх, как гонит гурей. И разве только кыш не сказала. Тут уж и полковник покрылся краснотой. «А ну, ты мне не это самое. Мы тебе тут кто?» Катерина развела руками, давая понять, что именно никто. «Дырка там», — кивнула она на забор. «С калиткой напряженка, сами знаете, так что...» Полковник задохнулся и стал ловить ртом воздух, а супруга схватила его за рукав и потащила к дыре в заборе, просыпая изо рта ругательства вполне себе армейские. Пока в автомобиле за забором не завелся двигатель и под колесами не хрустнул гравий, Катерина стояла, задумавшись. Потом очнулась, оглядела, пока еще свои владения, провела рукой по шершавой кирпичной кладке погреба. «Они были такие отвратительные!» — пожала она плечами, зная, что Ольге надо хоть что-то пояснить. «Надо поискать покупателей получше. В конце концов, это мой дом, и я продам его тому, кому захочу». «Жаль, тебя сейчас не видит Алена», — все еще ошарашенно пробормотала Оля. «Ты же вся в нее!» «Думаешь?» — Катерина улыбнулась. Внутри у нее растаял кусочек ледяного масла, и теперь это масло растекалось солнечное тепло где-то в груди. Но уже через час она раскаялась. Вспышка неприязни заставила ее сделать необдуманный поступок. Где ее самообладание? Какое ей дело до этих людей? Ведь она ждала их, оформляла документы, отпуск даже взяла ради этого, чтобы избавиться от дома. А тут вдруг нос воротит. Катерина не понимала, что с ней творится. Прогнала покупателей. Видит собственного призрака. И что еще хуже, совсем этого не боится. Ольгу она, конечно, в свои видения не посвятила, но и сама чувствовала, что безумие быстро прогрессирует. Как только Дубко отправилась домой, оставив ее одну, Катерина снова увидела девушку. На сей раз заговорить та не пыталась, но и не исчезала. Наоборот, Катерина поняла, что видит ее повсюду. Девушка, юная Катя, маячит рядом. Ее можно видеть каждую секунду краем глаза, как любую нечисть. Примечание. По народным поверьям, нечистую силу можно увидеть, если смотреть на нее не прямо, а искоса, уголком глаза, или через игольное ушко. Конец примечания. Катерина старалась игнорировать, думать о другом, но девушка присутствовала вне зависимости от ее мыслей. Она то прислонялась к стене в другом углу, то переплетала волосы в косу или играла локоном, то отыскивала где-то в своем призрачном безвременье книгу и погружалась в чтение, но неотступно следовала за своим взрослым двойником, не пугая и в покое не оставляя. Она не была похожа на призрака, по крайней мере, на то, как их описывают. Никакой прозрачности и никакого чувства страха, клубящегося вокруг. Просто худенькая девушка, появляющаяся как-то незаметно и ниоткуда. И дрожь вызывала уже не ее присутствие, к которому Катерина, к своему стыду, слишком быстро привыкала, а только внезапность появлений. Катерина поймала себя на том, что стоит в коридоре и всерьез раздумывает. Какой сейчас год? В реальности. Ведь в сущности Кто сказал, что ей мерещится юная Катя? Может быть, это юной Кате мерещится она, 34-летняя? И острая надежда прорезала все ее существо. А что, если всех этих лет, этого ужаса, этих слез и одиночества, этого всего просто не было, что все примерещилось, и сейчас она, наконец, восстанет ото сна, и ей будет 17, и жизнь продолжится с того места, на котором тогда кто-то великий и непостижимый нажал на паузу. Катерина замерла на пороге чулана, в который направлялась и отдалась этой надежде полностью. Она почти чувствовала, что сейчас, вот сейчас, но ничего не произошло. Никаких световых вспышек, покалывания пальцев, завихрений времени и пространства. Все тот же дом и чулан. И ей 34, и она сошла с ума. Тут ее застал звонок Пети, бывшего мужа. Он оповестил Катю о том, что в школе у сына объявлен карантин на 21 день. 5 заболевших скарлатиной из параллели. «А Митя-то? Митя!» — всполошилась Катерина. «Он здоров?» «Говорят, что да. Но ты же понимаешь, скарлатина? Пока непонятно. Температура? Сыпь?» «Нет, я проверял. Катерин, да ты не переживай. Его врач только что осматривал. Лучше скажи, как у тебя дела?» «Не очень. Но я сейчас же возвращаюсь назад». «Эй, зачем? С Митей все нормально, я справлюсь. Конечно, карантин не предполагался, но...» «Точно справишься?» «Это такой же мой сын, как твой. Не надо строить из себя Чипа и Дейла, спешащих на помощь. Продай этот чертов дом сейчас, чтобы снова не таскаться». «Но...» Катерина осеклась, окончательно осознав, что наломала дров с полковничьей четой. Это займет еще какое-то время. «Ну, значит, займет». Петя начинал сердиться. «Катерин, где твои мозги-то? Сама прикинь, как будет тупо, если тебе придется еще раз ездить». После разговора она вернулась в чулан, вся в сомнениях и раздумьях. Катерина знала, что должна сесть в машину и вернуться в Москву уже к вечеру. Но почему-то все равно колебалась. Девушка-призрак растворилась в полумраке. Видимо, ее спугнул телефонный звонок. Такие вещи обычно лучше остального дают почувствовать, что реально, а что нет. Школьная скарлатина реальна, и прожитые Катериной года тоже. В чулане стояла огромная коричневая скриня с коваными вставками и ручками. Чудо, что случайные гости, разграбившие бывшее ветлигинское жилище, не пустили этот сундук на дрова. Когда-то он доверху был полон приданым бабушки Тоси, а до этого приданым ее мамы, бабушки Аграфены. Вся поверхность исколота, словно шилом, древоточенными. Такие же жучьи ходы испещрили подоконники, рассохшийся шкаф, крыльцо, скамейку у входа. А в будку туалета деревенского с дыркой в полу входить было и вовсе страшновато. Со всех сторон слышался тихий скрежет, с которым древоточцы поедали стены. Про себя Катерина с иронией назвала строение биотуалетом. И он, и дом не были нежилыми. И что с того, что люди давно покинули это место? Катерина откинула пыльную крышку. Внутри было полно древесной трухи. Но единственный лежащий там предмет заставил Катеринино сердце заколотиться. Она перегнулась, наполовину очутившись в сундуке, и вытащила закаточную машинку, сломанную, с красной рукояткой. В глубине памяти что-то зашевелилось. Ну, конечно, машинка, ручку которой надо крутить до упора. Та самая, которую Алена собиралась как-нибудь починить. Надо же! Соленье варенье давно растащили из погреба. Все то, что с таким трудом приготовила Алена, не ела ни сама она, ни ее дочь, ради которой все и делалось. А вот машинка еще осталась. И она помнила, как крепко маленькие Аленины руки сжимали ее рукоять. Соленые, маринованные, моченые. Варенье и повидло, джемы, желе, компоты, зимние салаты, а по осени квашеные капусты и грибы. Катя с самого детства помнила этот процесс подготовки к зиме. О, это же был целый ритуал! В сентябре даже в Москве по выходным Алена брала ее с собой в лес. Они долго ехали на электричке, выходили на какой-нибудь далекой платформе, иногда даже без имени, просто такой-то километр, и собирали грибы, бродя по лесу. Катя любила аукать и слушать эхо. У нее был свой маленький ножик с деревянной ручкой и медным гвоздиком, и она бывала очень горда, когда сама находила грибное семейство. Потом Алена и Катя тащили тяжелые сумки к станции, тряслись обратно в электричке и полночи мыли грибы, вытряхнув сумки прямо в ванну, заткнутую пробкой на цепочке. Было так смешно смотреть на все эти листья и веточки, плавающие вместе с грибами там, где обычно плавают только мочалки, в пахучей мыльной пене, да Катина желтая уточка. В такие ночи Алена позволяла Кате ложиться поздно, а девочка изо всех сил таращила слезящиеся глаза, чтобы лишних полчаса посидеть на кухне и послушать, как мама вполголоса что-нибудь рассказывает. Об учебе в институте, о первых годах в Москве, о босоногом детстве в Пряслине. Она не часто говорила, и тем ценнее были такие моменты, когда приподнимался занавес, и можно было по оброненным словам и взглядам чуть больше узнать о том, кто же такая эта ее мама. Катерина давно оставила в покое старый сундук, вышла во двор и, все еще не решив, едет ли она сегодня в Москву, взялась за тяпку. Ненадолго задумалась, привыкая к ощущению деревянного черенка в руках, давая телу самому вспомнить, как это делается, и принялась, как когда-то учила бабушка, подрубать бурьян у самого корня. Работала она довольно умело, хотя и ломила спину. Зато мысли, все какие ни роились в голове, вылетели и оставили звенящую, залитую потом пустоту. Может, поэтому она и не заметила вовремя своего юного двойника, а, увидев, дернулась и отбросила в ее сторону тяпку, обороняясь, хотя девушка не сделала ничего предосудительного. Она просто стояла у ворот и с улыбкой шарила рукой в большом почтовом ящике. На ящике еще угадывался радостный полосатый окрас, хотя зеленая краска, самая некачественная, полностью облетела, а оранжевая висела хлопьями. Лицо у девушки было такое мечтательное, что Катерине стало больно. Она совсем забыла, что тут до сих пор висит этот чертов ящик. Не поднимая с земли тяпку, она попятилась и бросилась в дом. Но и тут уже была девушка. На подоконнике, спиной к улице и свешенными ногами в комнату. Катя грустно смотрела на Катерину. «Да что же это такое?» — простонала Катерина. «За что ты меня так мучаешь? За что?» Катя вздохнула почти виновато, но не ответила. Время все растягивалось. В провинции, вдалеке от столичной спешки и беготни, нужно либо иметь спокойную совесть, чтобы, замедлив бег, не бояться заглядывать в открывающиеся внутри бездны, либо вовсе переставать мыслить. Все здесь непривычно, муторно, Разве что водители такие же, как в Москве, лихие и бестолковые. В пустом доме Катерину терзала молчаливая Катя, а на улице, куда она сбежала от призрака, на душе становилось еще тяжелее и тянуло вернуться. Одолевали сомнения. Вообще идет ли она сейчас по улице? Или уже сошла с ума? Лежит в психушке? Ей мерещатся призраки и пустые стены дома вместо больничных. Когда захлестывала волна страха, Катерина останавливалась, незаметно считала пульс, выравнивала дыхание и для верности щипала себя за руку. Только чтобы хоть как-то убедиться, что это не ее бред. Призрачная Катя не увязывалась за ней по улицам. Она вообще была привязана к береговой 17 и дальше двора не уходила. Спасибо и на том. Не хватало еще разговаривать с невидимым другом посреди рыночной площади. Сразу же вспоминались городские сумасшедшие всех сортов. Как тот парень, что со вкусом лизал в час пик восьмигранную мраморную колонну на Комсомольской кольцевой. И пополнить их ряды не хотелось. Но не меньше, чем перспектива идти рука об руку с девушкой, Катерину страшила возможность ненароком встретить кого-нибудь знакомого. Вообще удивительно, как это Настена еще не притащилась с визитом. Словом, Катерина решила спастись в уютном убежище дома Дубко. Но и тут ее ждало разочарование. В отсутствие отправившихся на гулянки сыновей у Ольги чаевничала тетя Лида Нелидова. В обращении к ней «тетя» было не отбросить. Она осталась самой настоящей тетей Лидой, с узко посаженными быстрыми глазками, в окружении сетки морщин, одутловатым лицом и грузным телом. А ведь она, мамина ровесница, мелькнула у Катерины. Сейчас, по прошествии дня, она готова была взвыть и без этого. Если бы полковник с бойкой супругой приехали сейчас, она бы избавилась от дома за бесценок. Но утром она прогнала их, и с этим ничего не поделать. И поэтому именно из-за своей блажи она сейчас сидит за столом, и Нелидова тянет из нее слова. «Оль, я завтра с утра уезжаю», — капитулировала она. «Что так?» — перепугалась Ольга. А Нелидова уселась поудобнее и приготовилась слушать. «Я дура. Были покупатели, а теперь по моей воле их нет. Как-то я упустила из виду, что приезжала продавать дом. Эта тетка со своей челкой...» Тетя Лида поперхнулась чаем и потрогала свою челку, почти такую же. Катерина решила не оправдываться. «Здесь все иначе. Я начинаю терять ориентиры. Как растворяюсь. Я не понимаю, зачем я здесь. Дом я не продала. Весь день псу под хвост, как в бреду». Она не замечала, что повысила голос, и вдруг перестала владеть собой. Ее охватила паника. «Я так не привыкла! Все как сонные мухи! В магазине, в администрации, у нотариуса!» «Тихо, тихо, успокойся! Не пари горячку!» «Катюх!» — перебила Ольгу тетя Лида. «Так ты что, из-за хаты переживаешь? Да ты брось! Мы тебе разом покупателя найдем! На что нам москвичи? Тут вон куряне давеча ездили, спрашивали. И еще приедут. Это уж как пить дать. Дай мне 3 дня, я твой дом продам. Вот удумала проблему». Катерина даже не догадывалась, что хотела быть переубежденной. А Нелидова, прирожденная торговка, умела это делать. И в итоге они сошлись на том, что тетя Лида ищет покупателей. А когда Катерина намекнула, что еще и денег ей за это приплатят, у Нелидовой вспыхнули глаза. Но огонек тут же погас, и она стала горестно отнекиваться, ссылаясь на дружбу с Аленой, мол, с друзей деньги брать не с руки. А когда Катерина согласилась, Нелидова вдруг покраснела и разочарованно поджала губы. Но второй раз на попятный не пошла. У Ольги они засиделись допоздна, и домой Катерина вернулась по темноте, подсвечивая дорогу через двор экраном мобильного. Она шарахнулась от нескольких кустов бурьяна, оставшихся расти у почтового ящика, и тут же заметила своего двойника, замаячившего где-то на периферии зрения. В этот момент телефон ожил и начал с треньканьем принимать сообщения, одно за другим, как будто она вышла из метро или подвала. 8 уведомлений о звонках Пети и его требование перезвонить как сможет. Внутри все оборвалось. Что-то с Митей. Катерина набрала номер. «Катерина, где ты там шлындаешь? Я тебе весь вечер...» «Что там? Что с Митей?» «Да все в порядке с твоим Митей!» Катя прикрыла глаза, чувствуя, как сердце вколачивается в горло. Петр замялся, и в его голосе почувствовались виновато настороженные нотки. «Тут это... такое дело. У меня через 10 минут самолет улетает. Командировка срочная. В Дюссельдорф». «Как командировка? А Митя с кем останется?» «Вообще-то с тобой. Я подумал, что раз у него все равно карантин, то он может и с тобой побыть. В поселке этом твоем. А потом вместе вернетесь». Катерина вздохнула. «Петр, ты же взрослый человек!» «Ненавижу, когда ты так говоришь», — окрысился в ответ Петя. «Не перебивай! Ты взрослый человек и отец. Ты должен понимать всю ответственность, когда остаешься с сыном. Командировки, Германия — это все прекрасно, но у Мити карантин, а у Скарлатины инкубационный период, и значит, он может слечь в любую минуту». «Катерин, я это... посадил его на поезд. По идее, он уже Тулу проехал». «Что?» «Я посадил его на поезд. Дал денег проводнице, дал номер телефона твой и мой и сказал, что ты там его встретишь. Она обещала присматривать». Ужас, ярость, негодование. Все рухнуло откуда-то сверху, так что ноги наполнились ватой. «Петя, ты невменяемый! Лечиться надо! Как ты мог оставить нашего сына одного в поезде среди непонятно кого, да еще и с проводницей? Господи, да что же! Ты совсем ничего не соображаешь! Ничего с ним не случится. Проводница обещала. Ты не слушаешь новостей? Ты не знаешь, что дети пропадают средь бела дня, пока родители зашли в магазин? Каждый день в России исчезают. А Лара твоя, она что, не могла? Ты посадил на поезд единственного сына и отправил куда-то. И изверг. О, нет, я сейчас...» Связанные слова закончились. Екатерина безвольно опустила руку с телефоном, сев на крыльцо. Голос бывшего мужа несся из динамика глухо и электронно. «Катерин! Эй, ты тут еще? Ларочка уехала к родителям. Так бы, конечно. Ты тут! Катерина, перестань молчать!» Она взяла себя в руки, только чтобы рявкнуть. «Номер поезда, вагон, место!» Петр ответил. Екатерина, уже нажав отбой, повторила в полголоса. А потом оцепенела от ужаса. Ее не трогал даже призрак Кати, севший на ступеньке рядом. «Как я вышла за него замуж! Глупый, безответственный!» Катя удрученно повесила голову. Катерина разрывалась между желанием позвонить Мите и боязнью разбудить его. Может быть, все в порядке, и он сопит на казенной постели, приоткрыв рот? Или телефон уже разбит и лежит на путях какого-нибудь полустанка, а сам мальчик? От этих мыслей ток шел вдоль хребта. Тело гудело, как трансформаторная будка. Совершенно растерянная и не знающая, что делать, она всю ночь так и просидела на ступеньках, не желая даже пытаться уснуть, только однажды сходила за одеялом, чтобы закутаться в него. Девушка-двойник все еще была тут. Она сидела, обхватив колени руками, не замерзающая в своем легчайшем сарафане, который не трепал сентябрьский ночной ветер. Катя не пугала Катерину. Наоборот, сейчас во тьме, колом стоящей вокруг, она была единственным существом, неважно, реального мира или потустороннего, который сидел рядом. И самим своим присутствием давал какое-то утешение. Пару раз Катя вспархивала и легко подбегала к почтовому ящику, пытаясь что-то там найти с навязчивой непреклонностью. Но Катерина просто отворачивалась, не желая даже думать в том направлении. Едва стало светать, как Катерина села в машину и поехала на станцию. Она почти не видела дороги, хотя пару раз замечала горящие с обочины желтые взгляды, то ли лисы, то ли одичавших котов. Ей представлялся поезд, вагон, в котором едет Митя. Каждая минута ожидания дышала ее страхом. Она заставляла себя не думать о плохом, чтобы не накликать беду. И тотчас воображение, подстегнутое этим суеверием, подсовывало картинку еще более ужасающую. Она никогда бы не подумала, что после рождения сына станет такой. Она не была готова. Заподозрив, что беременна, она молилась, чтобы это было неправдой. Получив подтверждение, жутко перепугалась. И даже договаривалась насчет аборта втайне от Пети, но потом одумалась. Дальше были болезненные роды, депрессия, ощущение своей отвратительности, бесформенности, маленький орущий кулек, желание спать, страх, что жизнь на этом и кончилась. А потом прошел месяц, другой, она втянулась в новое состояние. И в какой-то день все вдруг встало на свои места и оказалось довольно простым и каким-то правильным и настоящим. И отныне без этого ее жизнь уже не могла бы продолжаться. Ей вспомнилась девочка, которую она видела 10 лет назад в метро. Никого другого из тысяч случайных попутчиков Катерина даже не замечала, но не ее. Девчушка, совсем маленькая, по виду первоклашка, зашла на кольцевой. Огромные голубые глаза и косичка соломенных волос. За плечами у нее болтался футляр со скрипкой, надетый на манер рюкзачка. И футляр этот был лишь не намного меньше самой хозяйки. Как если бы контрабасист вздумал надеть на себя свой контрабас. И вот она стояла, обеими худенькими ручками, тростинками, держась за вертикальный поручень, чтобы ее не швыряло из стороны в сторону. А Катерина не могла отвести от нее глаз. И в душе вся заледенела. Кто отпустил ее одну? Куда она едет? Встретят ли ее у метро родители? Девочка была как дивный маленький цветочек, растущий на каменистом утесе. Катерина вдруг осознала, что такое невинность. Она стояла перед ней с бесконечным доверием к миру, который того не заслуживает. Она не знала еще порочности, мерзости, грязи, его взрослости, в которую выпустили эту невинную девочку, не иначе как безумцы. Взрослые умеют жить в этом мире, умеют противостоять ему. У них есть страх, опыт, знания. Они отрастили шипы, когти и броню, чтобы выстоять против ужасов любого рода. Но и они не всегда выстаивают. Катерина отчетливо, будто видя своими глазами, представила всех нелюдей, которые шныряют вокруг с полными карманами конфет, ища добычу и прикрываясь маской обычных прохожих. И тут же видела ее с беззащитной цыплячьей шейкой, скрипочкой и ногами-спичками в синих колготках. Остальное дорисовывало воображение взрослого человека. защитить. Хотелось только этого — защитить. Но когда девочка вышла из вагона на платформу, Катерина вдруг замешкалась, хотя за миг до этого решила проводить ее, куда бы та ни шла. И двери захлопнулись. По себе Катерина знала, что бывает, когда в душе гибнет невинность, так рано и так жестоко. Ей уже никогда не стать прежней. Но можно хотя бы попытаться спасти кого-нибудь еще. И тем, что не пошла провожать девочку со скрипкой, она предала не только ее, но и саму себя. И так и не смогла себе простить этого промедления. Когда через 2 года у нее самой появился Митя, она поняла, насколько широко совесть и страх за ту незнакомую девочку раскинули крылья у нее в душе. Она как бы невзначай окидывала взглядом все с точки зрения сына. Она научилась видеть и предсказывать глубокую лужу, низко сделанную розетку, нож на краю стола, накренившийся стул, закипевший чайник и раскалившийся утюг, соседскую собаку, волчью ягоду в октябре, обледенелые ступеньки в январе и тонкий лед в марте. Причем это ее экстравидение исчезало, стоило ей только оказаться врозь с сыном. А вот страх никуда не девался, и она только усилием воли заставляла себя не сходить с ума. И вот теперь мальчик едет один в поезде на попечении какой-то неизвестной проводницы. На станции было пустынно. Ветер гнал сухую листву и обертку от чипсов по платформе. Пока тянулись последние минуты до прибытия. Самые невыносимые и медлительные. Катерина рассматривала пыльный забор напротив вокзала, весь разрисованный красками из баллончика, брошенного тут же. Она углубилась в раздумье. Вид этого предмета что-то будил в ней, что-то потаенное, спрятанное, забытое не понарошку, а всерьез. Раньше, много лет назад, этот неизвестный художник не стал бы разбрасываться таким богатством. Пустые баллончики. Их как-то называли, как же... Она ломала голову, перебирая слова, казавшиеся ей логичными. Такое странное, немного смешное название, немного неприятное. Неприятное? Почему неприятное? Что за название? Мелькнул образ жаркого летнего дня, запаха креозота от шпал. Но тут вдали показалась оранжевая морда поезда. Когда паровоз протащился мимо, она стала вглядываться в номера вагонов и побежала. «Мама! Мам! Митя!» Слава Богу! Она схватила его, сняла с ажурных ступенек поезда и прижала к себе. «Ну, мам!» — смущенно протянул мальчик. «Да, да, она спохватилась. Он ведь совсем вырос. Ласки матери его стесняют». И поставила Митю на платформу, все еще держа за плечи. За его глазами ей вдруг почудились другие, давние, любимые. «Ну что, пойдем? Ты хорошо себя чувствуешь?»